Человек для народа. Хэм Спаркс не был, как уже говорилось, особым красавчиком. Не слишком высокий и среднего телосложения. Карие глаза, каштановые волосы. Но кое-что в нем имелось. Шарм и некоторые природные чары, о которых он не догадывался. Есть определенная притягательность в человеке, который точно знает, чего хочет, и без обиняков дает понять, как бы ты мог ему помочь и что можешь ожидать взамен. Но главное очарование Хэмма крылось в том, что в отличие от большинства амбициозных людей, он за свои слова отвечал. В нем не было ничего фальшивого. Он искренне верил, что все ему друзья, и что он всем друг. Верил, что он тот, кто вступится за простого работягу или за тех, кого угнетают. А еще он постоянно жаждал битвы. Кулаки у него были всегда наготове. Человек он был хороший, только излишне упрямый. Когда власти долины Теннесси решили на их фамильной земле построить дамбу, чтобы снабжать электричеством весь регион, его отец боролся долго и яростно. Но это не помогло. Администрация затопила весь район, и у них ничего не осталось. Большинство затронутых этими пертурбациями жителей города Норриса, штат Теннесси, извлекли выгоду из ситуации и стали работать на правительство. Но только не его отец. Он отказался принять должность или поехать жить в городок, построенный компанией. Он переезжал с семьей с места на место и потратил оставшиеся годы жизни, крася крыши амбаров по всему югу. Работа была тяжелая, денег приносило мало и, в конце концов, убила его в возрасте 41 года. И сын его считал, что отец умер героем. Тот часто повторял: «Сынок, если правительство может обворовать человека, и это сходит правительству с рук, что это за демократия? Пожертвуешь одним ради так называемого блага большинства и получишь социализм. Если бы меня попросили отдать землю, я бы, может, статься и отдал. Я не настолько туп, чтобы не понимать пользы электричества. Но когда не дают выбора, от этого случаются войны. Вот за что я боролся. За свободу от правительства, за право владеть собственной землей. А они, поганцы, пришли и забрали ее. Этого нельзя простить». Это событие навсегда изменило его отца и жизнь всей семьи и сделало Хэма яростным борцом за права человека, за его собственные права и права других людей. В этом вопросе он был как лошадь в шорох, не мог посмотреть ни вправо, ни влево. Теперь, когда война и депрессия остались позади, он считал, что благотворительные программы Рузвельта нужно свернуть. Он не питал сочувствия к тем, кто мог работать, но не работал. Он не понаслышке знал, какой удар по человеческому достоинству наносят подачки. Один единственный раз он принял помощь федерального правительства в тот ужасный день после смерти отца. Матери было совсем худо, и ему пришлось идти пешком до Ноксвилля, чтобы получить продукты. Хотя они не были подписаны на социальную помощь, женщина в офисе соцобеспечения сжалилась и выдала ему пакет, где лежали банка фасоли, кусок говядины, несколько картошин, мука и сахар. Он взял его и глотал слезы всю дорогу до дома, представляя, что чувствовал бы отец. Но они почти умирали с голода и все съели. Потом он вышел во двор и сунул два пальца в рот. Его тошнило от стыда. В тот день он поклялся больше никогда и ничего не брать у правительства. На следующий день, в возрасте 13 лет, Хэм нанялся на работу и скопил денег на подержанное ружье 22-го калибра. До и после школы он ходил на охоту и приносил в дом мясо к столу. Летом выращивал овощи и ловил рыбу. А затем обменивал зубатку и турнепс на яйца, сахар и кукурузную муку. Обменивал кроликов, оленей и белок на деньги, чтобы покупать обувь и одежду для сестер. Так что вполне естественно, что Хэму было сложно понять, почему люди, способные работать, не работают. Он не терпел тех, кто не борется и не умирает за то, во что верит. Сразу после известия о Перл-Харборе он записался добровольцем в пехоту. Его абсолютная вера в то, что он явился на эту землю с определенной целью и наверняка не погибнет, сделала его идеальным солдатом. Его искусное владение ружьем и отсутствие страха позволяли совершать то, на что другие не решились бы. На войне за подвиги награждают медалями и продвижением по службе. Но даже тогда, между боями, в глубоких джунглях, он продумывал свое будущее. Когда ему предложили пройти обучение на офицерскую должность, он отказался, поскольку знал, что после войны голосовать будет гораздо больше простых служивых, чем офицеров, и завел множество крепких, верных друзей в армии. По возвращении он подрабатывал и учился, и почти закончил колледж. Но после того, как они с Бетти Рэй поженились, бросил учебу и перешел на полный рабочий график, стараясь скопить на дом. Однако в 1952 году желание пойти в политику стало таким сильным, что он бросил работу в тракторной компании и выставил свою кандидатуру на пост инспектора по сельскому хозяйству. Несмотря на то, что выборы были всего лишь окружные, их съемный дом словно оказался в эпицентре землетрясения. Трезвонили телефоны, люди входили и выходили. После того, как он победил, Бетти Рэй стребовала с него обещания, что больше он этого делать не станет. Хэм пробыл на этом посту год и отлично справлялся, но ему не терпелось двигаться дальше. Его влекла должность главного инспектора по сельскому хозяйству штата. Единственное, о чем мечтала Бетти Рэй, это завести маленький собственный дом и жить в тишине и покое. У них же на тот момент не было ровным счетом ничего, кроме двухлетнего ребенка и разрешения пользоваться машиной, выданной окружной администрацией, а теперь и машину отберут. Но Хэм думал не о доме, не о тишине и покое, он думал о своем будущем. Если он выиграет эти выборы, то станет политиком на уровне штата. Не зря же он столько лет торговал тракторами и пожимал руки. Но предстояла предвыборная борьба с сильным противником, занимающим сейчас этот пост. Для рекламной кампании нужны деньги и автомобиль. Он попытался взять кредит, но банк отказал. У Хэма был только один знакомый, который мог одолжить денег. Его старый друг по армии Родни Тилман. До войны Родни был лучшим продавцом в демонстрационном зале «Пантеак» и теперь владел несколькими стоянками подержанных автомобилей. Когда позвонил Хэм, Родни несколько минут слушал, не перебивая, а потом спросил: «Сколько тебе нужно, Хэмбо? Если у меня столько нет, я достану». «Думаю, 500 должно хватить. Я достану 6. Я тебе верну. Я знаю». «Я никогда этого не забуду, друг», — сказал Хэм. «Не бери в голову. Просто иди и выиграй эти чертовы выборы». Они снова сменили жилье, и снова жизнь Бетти Рэй перевернулась вверх дном. Как только Хэм подал заявку, в дом хлынули люди. Они приходили и уходили днем и ночью. Когда она шла спать, в гостиной толпился народ. Утром вставала, одевалась, и к завтраку за столом в кухне уже сидело человек 5-6, и было не продохнуть от сигаретного дыма. Она почти не видела Хэма одного. Если он не ездил по городам, его постоянно окружала толпа закадычных друзей. В доме царил беспорядок, ванная комната была одна, и целыми днями через ее спальню туда-сюда сновали мужчины. Заходя в туалет, она боялась, что кто-нибудь туда ворвется. Бетти Рэй старалась изо всех сил. Но однажды проснулась от того, что мимо ее постели топает совершенно незнакомый мужчина. И это стало последней каплей. Хэм так и не понял, отчего она так огорчается. Ему лично не мешало, что 24 часа в сутки рядом колобродит народ. Наоборот, он этим жил, питался, это вливало в него энергию. Однако Бетти Рэй была на грани нервного срыва. Даже сесть и поплакать ей было негде. А спустя 6 долгих месяцев это внезапно кончилось. Реклама по радио, постеры, поездки по фермам. Хэм победил. Теперь он был главным инспектором сельского хозяйства штата. Бетти Рэй радовалась, что все позади, что наконец-то муж будет принадлежать только ей, и они вернутся к нормальной жизни.